На миг наступила жуткая тишина. Затем голос младшего учителя, господина Муха, возвестил из-за спинки смерзевотого кресла: «Школоначальник!» И весь класс вскочил на ноги, весь, кроме Кличбора. Вновь заскрипели колеса, и высокое кресло въехало в один из заляпанных чернилами проходов между партами. К этому времени в классную проникли вслед за школоначальником и ученые шапочки, под плоскими верхушками которых без труда различались лица опуса трематода, пикзлака, перчпризма, вроэта, фланнелькота, стрига и мерцлина, и цветреза, и прочих, объезжавший классы смерзевод, проинспектировав очередной, отсылал мальчишек в красно-кирпичный двор, а учителей увлекал за собою, так что теперь за ним тащился почти весь его штат. Вскоре мальчикам предстояло рассыпаться широким веером и выступить на целодневные поиски Титуса, ибо причиной неслыханной нынешней суматохи стало его исчезновение. Ах, сколько милосердия в том, что человек не ведает своего ближайшего будущего! Сколь страшно, сколь цепеняще было бы предвидение всеми грядущего события, от коего их отделяло лишь несколько секунд! Ибо ничто, кроме предвидения, не могло бы остановить того, чему предстояло внезапно свалиться на них. Школяры еще стояли. Господин Мух, младший учитель, достигший конца прохода, уже собрался поворотить кресло влево и подкатить его к столу Кличбора, дабы смерзевод мог побеседовать со старейшим из своих профессоров, когда произошла катастрофа, затмившая даже страшный факт исчезновения Титуса. Господин Мух поскользнулся. Заносчивая мелкая походочка его внезапно выродилась в кривой перебор ногами. Ноги его вдруг начали выстреливаться туда-сюда, как у лягушки. Но сколько ни дергались они, им не удавалось крепко утвердиться на скользком полу, ибо Мух наступил на ту самую доску, которую возвратили, перевернув на ее место под столом Кличбора. Отцепиться от высокого кресла Мух не успел. Кресло раскачивалось над ним, подобное башне. И пока выстроившиеся длинной шеренгой профессора вертели головами, выглядывали из-за плеч друг друга, пока мальчики стояли, оцепенев за партами, случилось нечто, перепугавшее их куда сильнее, чем они могли когда-либо помыслить. Ибо как только Мух с треском обрушился на пол, колеса высокого кресла, взвизгнув в последний раз, завертелись волчком. Все шаткое сооружение подскочило, словно безумное, и с верхушки еще что-то взвелось высоко в воздух. То был смерзевод. Он подлетел едва ли не до потолка, и будто гость с иной планеты, гость из вселенских царств дальнего космоса, устремился, плеща всеми знаками зодиака, к земле. Когда б имел он у губ длинную медную трубу, когда б ему достало сил изогнуть спину и взмыть, приближаясь к полу вверх, и промахнуть через комнату над головами школяров, над смятыми складками ткани, чтобы проплыть сквозь листву платана над задворками Гормангаста и навеки покинуть рациональный мир, тогда, если б только в его власти было проделать все это, жуткого звука можно было б избежать, жутчайшего, тошнотворного звука, коего ни единый из мальчиков и профессоров, услышавших его в то утро, забыть уже не сумел. Звук этот затемнил сердце и разум. Он затемнил и самый солнечный свет, заливавший летний класс. Но мало того, что Всех оцепенил треск, с которым раскололось точно яйцо голова Смерзевота. Все словно сговорились породить величайший из ужасов. И Рок распорядился так, что школоначальник, пав совершенно отвесно, врезался макушкой в пол, да так и остался стоять вверх ногами, сохраняя жуткое равновесие, как бы окоченев в преждевременном трупном окоченении. Дряблый, невесомый, слабенький Смерзевот, сей архисимвол спихивания обязанностей, отрицания и апатии, выглядел теперь так, словно вмещал в перевернутом состоянии больше воли к жизни, чем когда бы то ни было. Его закоченевшие в смертной судороге конечности оказались положительно мускулистыми. Расплющенный череп как будто поддерживал равновесие в теле, вдруг отыскавшем основание для продолжения жизни. Первое после всхлипа ужаса движение, совершившееся в солнечном классе, произвели останки того, что было недавно высоким креслом. Из-под них явился младший учитель. Рыжие волосы вздыблены, бойкие глазки выпучены, зубы стучат от страха. Увидев своего стоящего на голове господина, он рванулся к окну. Ни следа былой заносчивости не виделось в нем. Присущее ему чувство приличия было оскорблено настолько, что он не желал ничего, как только поскорее покончить с собой. Вскарабкавшись на подоконник, мух перекинул ноги наружу и полетел к квадрату двора, лежащему в сотни футов внизу. Из шеренги профессоров выступил Перчпризм. «Все мальчики немедля удаляются во двор красного камня», — провозгласил он дробным высоким стаккато. «И все тихо ждут там дальнейших распоряжений. Петрушкер!» Отрок с низко отвисшей челюстью и остекленелыми глазками дернулся, как ударенный. «Петрушкер!» — повторил Перчпризм. «Ты возглавляешь класс. Чеснокер, ты замыкающий. А теперь поторапливайтесь, быстрей! А ну, уравнение на дверь! Ты, да, ты! Шалфейр младший! И ты, мятник! Или как тебя там? Проснись! Ходу, ходу, ходу!» Ошарашенные шкалеры потекли в дверь, не отрывая глаз от покойного начальника. Трое-четверо прочих профессоров, отчасти опомнившись после первого страшного потрясения, помогли Перчпризму вытолкать учеников из класса. Ну вот, мальчика в классе не осталось. Солнечный свет играл на пустых партах, освещая лица профессоров, но почему-то оставляя их мантии и шапочки такими черными, точно они одни и пребывали в тени. Освещал он и подошвы башмаков Смерзевота, назидательно указывающий в потолок. Оглядев профессоров, Перчпризм понял, что и следующий шаг предстоит сделать ему. Черные бусины глаз его засверкали. То, что сходило у него за нижнюю челюсть, выпятилось вперед. Круглое детское поросячье личико переполнилось деловитой решимости. Он открыл аккуратный, обличающий некоторую жесткость натуры ротик, собираясь попросить помощи в придании трупу благоприличного положения, но тут со стороны совсем уж неожиданный прозвучал приглушенный голос. Он показался и далеким, и близким. Поначалу все затруднялись различить хотя бы слово, но миг-другой спустя голос зазвучал с большей ясностью. «Нет, мальчик, я так не думаю», — произнес он, «ибо та любовь давно уж утрачена, моя королева, между тем, как Кличбор оберегает вас». И сонный голос продолжил в дремоте: «Когда подкрадутся лев, я оборву им гривы, у-о-о, коль змеи засипят на вас, Я их попру ногами, надо полагать, и хищных птиц бесстрашно расточу. Из-под складок ткани послышался свист, и неожиданно беспозвоночная масса, дрогнув, начала расправляться. То Кличбор неспешно оторвал голову от рук, еще не высвободившись из-под последних наслоений мантии, старик сел, выпрямившись в учительском кресле, и пока он сдирал руками ткань с головы, голос его уже донесся из тьмы. «Назовите мне перешеек!» — гулко бухнул он. «Отростик! Птичтопь! Трясин! Волгл! Что? Может хоть кто-нибудь сообщить своему старому учителю название перешейка?» Рванувшись, Кличбор выпутал голову из последних покровов мантии и явил на свет длинное, слабое, благородное лицо, голое и маститое, как у какого-нибудь глубоководного монстра. Прошло несколько мгновений, прежде чем его бледно-голубые глаза приноровились к освещению. Он поднял лепное чело и заморгал. «Назовите мне перешеек!» — повторил он, но уже не столь настоятельным тоном, ибо начал осознавать тишину, стоящую в классе. «Назовите мне перешеек!» Глаза его уже свыклись со светом настолько, что он различил прямо перед собою стоящего на голове школоначальника. В необычной тишине внимание Кличбора столь неотрывно приковалось к мреющему перед ним призраку, что отсутствие учеников он вовсе не заметил. Кличбор вскочил на ноги и, вытянув шею вперед, прикусил кулак. Затем вернул голову на место и встряхнулся, как большая собака. Затем снова склонился, вгляделся еще раз. Про себя он молился, чтобы все это оказалось сном. Но нет, какой уж там сон. Кличбору и в голову не пришло, что школоначальник мертв, и потому с немалым усилием, полагая, что в душе смерзевота совершился некий коренной перелом, и он в виде прелюдии к изъяснению такового демонстрирует Кличбору чудеса балансирования, он, Кличбор, поаплодировал большими красиво вылепленными ладонями, а, завершив эту череду почтительных хлопков, соорудил на лице выражение и заинтригованное, и изумленное, расправил плечи, склонил голову на бок, возвел брови и поднес ко рту толстый указательный палец правой руки. Кончики губ его приподнялись, хотя могли опуститься, поскольку все силы Кличбора уходили на то, чтобы не показать своего ужаса. Тяжкие удары его ладоней прозвучали одиноко. Комната возвращала их полнозвучным эхо. Словно бы в ожидании поддержки или объяснения Кличбор скосился на класс, но увидел лишь бесконечную пустоту оставленных парт и косо ложащиеся на них широкие дымные столбы солнечного света. Он схватился руками за голову и сел. Кличбор! Старика заставил обернуться дробный резкий голос, прозвучавший за его спиной. Сзади, безмолвные, как смерзевод и опустевший класс, стояли в две шеренги профессора Гормингаста, подобием мужского хора или пародии на судный день. С трудом поднявшись на ноги, Кличбор провел ладонью по лбу. «Жизнь и сама всего лишь перешеек», — произнес голос за ним. Кличбор повернулся на звук. Челюсть его отвисла, нервная улыбка обнажила гнилые зубы. «Что это?» — спросил он, схватив говорившего за мантию у плеча и дернув к себе. «Держите себя в руках», — ответил голос, принадлежащий, как выяснилось, стригу. «Мантия-то новая, благодарю вас. «Жизнь всего лишь перешеек», — сказал я. «Почему?» — спросил Кличбор, продолжая косить одним глазом на Смерзевота. Он, собственно, и не слушал. «Вы спрашиваете меня, почему?» — сказал Стрик. «Думать только». «Наш школоначальник», — сказал он, слегка поклонившись трупу, «только что перебрался на второй континент, континент смерти». Но задолго до того, как он хотя бы перчпризм перебил господина Стрига. «Господин Трематот!» — крикнул он. «Вы не поможете мне?» Однако, несмотря на все старания, профессорам только и удалось, что поставить Смерзевота на ноги. Прежде чем снести останки в профессорскую покойницкую, они ухитрились отчасти усадить их в кресло Кличбора, хотя, по правде сказать, скорее прислонили их к креслу, чем усадили в него, ибо Смерзевот так и остался тугим и неподатливым, будто морская звезда. Ладно, хоть мантию расправили. Присыпали мелом, соскобленным с аспидной доски, лицо, а когда нашли, наконец, среди обломков высокого кресла плоскую шапочку Смерзевота, то с должной благопристойностью водрузили ее на голову усопшего. «Господа», — произнес Перчпризм, когда все, велев младшему из профессоров сбегать за доктором, гробовщиком, а затем в краснокаменный двор уведомить школяров, что остаток дня им предстоит потратить на поиски однокашника Титуса, вернулись в профессорскую. «Господа», — произнес Перчпризм, — «у нас два нетерпящих отлагательства дела. Во-первых, нам, несмотря на задержку, надлежит незамедлительно приступить к поискам юного графа, а во-вторых, необходимо во избежание анархии сию же минуту назначить нового школоначальника. По моему мнению», — продолжил Перчпризм, стискивая пальцами плечи своей мантии и покачиваясь на каблуках взад-вперед, «по моему мнению, выбор должен, как обычно, пасть на старшего члена штата, какова бы ни была его квалификация». Все согласились с ним сразу. Все до единого увидели, как еще более праздное будущее распахивает перед ними свои горизонты. Один лишь Кличбор рассердился, ибо в душе его смешивалось с гордыней негодование на перехватившего инициативу Перчпризма. Как наиболее вероятный школоначальник, править собранием должен был он, Кличбор. «Что вы имели в виду, говоря, какова бы ни была его квалификация? Черт вас возьми, призм!» — взревел он. Жуткие содрогания в центре комнаты, там, где разлегся на одном из столов опус Трематот, наводили на мысль, что господину этому не хватает воздуха. Он завывал от смеха, как сотня гончих, хоть и совершенно беззвучно. Трематода трясло, мотало из стороны в сторону, слезы текли по грубому, мужественному лицу его. Похожий на длинную булку подбородок содрогался, указывая в потолок. Кличбор, отворотясь от Перчпризма, обозрел господина Трематода. Краска залила благородный лик старика, но затем кровь вдруг отхлынула от щек его. В один ослепительный миг Кличбор узрел свою судьбу. Стоит он или не стоит во главе этих людей? Является этот миг или не является тем критическим, в который ему надлежит проявить власть, либо отказаться от нее навсегда? Вот они перед ним. Весь конклав. Вот он, Кличбор, стоит перед коллегами на глиняных ногах во всей своей слабости, и что-то в старике по-прежнему не вяжется с гордой лепкой его лица. В ту минуту Кличбор понял. Он обязан показать им, что вылеплен из гораздо лучшего, чем они думают, теста. Он знал, что такое честолюбивые помыслы. Правда, Кличбор знавал их в давние года, и с тех пор они его более не посещали, но Ведь знавал же, сообразив, что если не начать действовать без промедления, случая действовать ему больше может и не представиться. Он совершенно обдуманно снял с ближайшего стола каменную бутылку красных чернил, подскочил к господину Трематоду, оглядел его откинутую голову, зажмуренные глаза, разинутые в пароксизме сейсмического хохота мускулистые челюсти, и одним поворотом запястья выпростал все содержимое бутылки в горловую воронку Трематода. И, повернувшись к профессорам, «Перчпризм!» — возгласил он, исполненным такой патриархальной властности тоном, что поразил профессоров не менее, чем номером с бутылкой. «Вам надлежит заняться организацией поисков его светлости. Возьмите с собой на краснокаменный двор весь штат. Фланнелькот, отправьте господина Трематода в лазарет, призовите к нему врача, о результатах доложите нынче вечером. Меня вы найдете в кабинете школоначальника. Приятного вам утра, господа!» И, вея мантией и потряхивая серебристыми волосами, он вышел из комнаты, и старое сердце его колотилось, как безумное. «О радость распорядчика! О радость!» Едва закрыв за собой дверь, Кличбор чудовищными, высокими скачками понесся к кабинету школоначальника и рухнул в начальственное кресло, его кресло, отныне и навек. Он подтянул к подбородку колени, скособочился и заплакал, впервые за многие годы ощущая неподдельное счастье.